Часть четвертая. Удовлетворить клиентов. Эпиграф. Даже самая смелая фантазия не изобретает ничего нового, а лишь комбинирует в различных вариантах элементы уже известного. Декарт. Животных вампир с волком оставили в лесочке, привязанными к дереву. Предположив, что тащить на гигантскую лестницу хромую на три ноги клячу медлительно и нецелесообразно. О том, что она может превратиться в крылатого ящера, юный нелюдь не знал, а Кейси почему-то не вспомнил, поэтому мы теперь всей честной компанией методично и в темпе вальса спускались с лестницы, стараясь при этом выглядеть незаметными. Ага, мечтатели. Копперфильды, блин, с таким же успехом можно слона через таможню тащить. 6 фигурок, 4 из которых довольно рослые, на открытой, просматриваемой со всех сторон лестнице просто невозможно было не заметить. А посему встречающие у подножия злобные урки сюрпризом не являлись. К сожалению, противники умышленно отсекли нас от метаморфов, которые с огромными усилиями пытались порвать привязь и ринуться на помощь. Да, вот они, прелести свободы. Из одной крайности в другую. Осознав невыгодность нашего положения, урки победно хмыкнули, взвешивая в руках оружие. «Кажется, нас сейчас будут бить», – вздохнул Охрам Лукуш. Мысль путешествовать с драконами уже не казалась ему блестящей и захватывающей. Уф, обидно, что арк-ментор Морг не смог доставить нас на землю собственным порталом. Его магию легко вычислить, и в предательстве не возникло бы сомнений. А мы так хотели, чтобы его удар по Михею оказался неожиданным. С другой стороны, теперь милая семейная прогулка по лестницам все равно смотрится подозрительной. С чего это нас отпустили? Эх, попал мужик. Жаль. Так надеялись на его помощь. Тем временем урки еще раз взвесили в руках оружие, готовясь к бою. Мужчины тяжело вздохнули и мягко оттеснили нас с Ладой назад. Кейси беззвучно ощерился, замерев между вашей покорной слугой и моими братьями, отчего образовался дополнительный круг обороны. Обстановка стремительно накалялась. Каждый готовился к бою. «Стойте!» – внезапно раздался сверху истошный мужской крик. «Обана!» Подобрав полы длинных черно-белых одеяний, перепрыгивая через три ступеньки, к нам неслись три колоритные личности. Одна высокая и тощая, вторая пухленькая, третья носатая. «Подождите!» – орали они. «Не убивайте пока друг друга. Одну минуточку!» Как вы уже догадались, к нам на всех парах приближались старые знакомые – сарки. И, кажется, я догадываюсь, кто их сюда послал. Взгляд непроизвольно метнулся на зависшую в небе твердыню, и на какой-то миг мне показалось, что оттуда за нами напряженно наблюдают глава суккубов. Айда Аркментр Морг! Вот хитрец! Рано, конечно, говорить спасибо, но авось как-нибудь сейчас придем в себя, да выкрутимся. Фух, облегченно выдохнул носатый, склоняясь три погибели. Еле успели. Пухлячок лишь молча кивнул, пытаясь отдышаться. Ему, как самому спортивному, досталось больше всего. Такую лестницу за очень короткое время не каждое сердце выдержит. Вот что деньги делают с людьми и нелюдьми. Добрый день, господа. Уважительно поклонился высокий. Насколько помню, он у них главный и самый цивилизованный. Прежде чем начнется мордобой, мы бы хотели взять экстренное эксклюзивное интервью у княжны для дальнейшего тотализатора. Урки, понимающе хрюкнули, спокойно сели на траву, достали какой-то порошок и закурили. «А какие нынче ставки?» – подал голос их предводитель, выпуская кольца сизого дыма. «Один к одному, но не волнуйтесь, уважаемый Кнур, ваш вклад за Мортифора пока процветает». «А можно его забрать обратно?» – осторожно уточнил главарь. «Почему?» – возмутился высокий. «Вы же столько потеряете!» «Видите ли, Артамин Извергулович, мы собираемся ее сейчас прибить». «А вы уверены?» – по-прежнему вкрадчиво уточнил высокий. «Вы не хотите передумать? Вы абсолютно убеждены, что у вас получится завалить дракона». Мохнатые на минуту засомневались. Затем из второго ряда робко поднялась рука, и тихий голос уточнил. «А можно поднять ставку на Мортифора?» «Хм, интересно, это извращенец или оптимист?» – подал голос. «Ведь если собирались убивать, то что останется Мортифору делать с моей дохлой тушкой? Или они знают что-то об оборотне, чего не ведаем мы?» «Ой, мама, не дай таким предположениям сбыться». Тут из третьего ряда поднялась еще одна рука, и тоненький запинающийся голос поставил на меня. «У, все-таки оптимисты. Даже я не строю столь радужных прогнозов относительно сложившейся ситуации. Хотя это хорошо, что они уже сейчас не исключают факт нашего побега. Ведь если противник сомневается в победе, то шансы другой стороны значительно возрастают». Тут опять поднялась рука и поставили на Мартифора. Сарки переглянулись, и Пухлячок мгновенно кинулся в ряды собирать и записывать прогнозы лохматых. Сие бурное действо продолжалось еще добрых 5 минут, в течение которых к лестнице успели подтянуться призрачные гончие, бывшие подчиненные барона Каракурта, а теперь вроде мои, пара оборотней разведчиков и четверка инкубов из твердыни. Пришельцы внимательно всех выслушали, поделились своими соображениями и, не выдержав, также сделали ставки. Причем самый юный из оборотней поставил на меня. Товарищ щедро отвесил непутевому поколению подзатыльник и, поставив как истинный патриот на своего короля, утащил юношу прочь для воспитательных целей, полагаю. Спустившиеся с парящего замка инкубы, наоборот, горячо поддержали опять же мою сторону. Присутствующие внимательно прислушались к мнению пострадавшей стороны и внесли коррективы в собственные прогнозы. Кажется, тут все с ума посходили. Наконец, прием ставок закончился, и сияющий, как начищенный самовар, Пухлячок вернулся на место. «Итак, леди», – улыбнулся мне высокий, – «позвольте взять у вас интервью». Оживленные зрители, предвкушающие, насторожили ушки и радостно расселись вокруг. Даже призрачные гончие устроились на траве. Что-что, а вот зачем им и выигрыш, ума не приложу, они же духи. Самое время драпать, пока все расслабленные. Но тут мне на плечо предупреждающе легла тяжелая Витькина рука, и приглушенный голос кузена деловито поинтересовался у стоящих позади сарков. «Прибыль, как всегда, пополам?» «Естественно», – кивнул высокий, – «как договаривались». «Зачем вам деньги?» – встрепенулся Пухлячок. «Вы же без 5 минут покойники. Вам сейчас о душе думать надо». «А я и думаю», – огрызнулся Вик. «И ей с золотом как-то спокойнее». «Богатство – зло», – назидательно изрек носатый. «Ага», – парировал мой экономист. «Пойдешь на рынок, и зла не хватает». «А на кой вам мертвым земные блага?» «Слушай, если у нас такие плохие шансы, так, может, нашу долю до 80% поднимем?» – кратчево уточнил лорд Венатор. «Иди ты!» – сплюнул Пухлячок. «Ведь назло выживешь! Я вашу породу знаю!» «Остромах, успокойся!» – строго одернул его высокий. «Мы же договорились, а клятвы, данные драконом, лучше не нарушать. У тебя 5 дочерей. Должен думать, с кем загрызться». «О, оживились мои братья, и все взрослые!» «Адресок дашь?» – спросил Нори. «Ни за что!» – взвизнул Пухлячок. «Не переживай!» Вик потрепал эльфенка по плечу. «В контракте посмотрим!» «Хм!» – кашлянул высокий. «Может, к интервью вернемся?» Пункт 1. Мгновенно среагировал носатый, раскрывая блокнотик и оттирая бушующего Пухлячка на задний план. «Как вы можете охарактеризовать произошедшее в замке?» Как назло, в голову не шло ни одного подходящего слова. «Понятно», – перебил носатый. «Разминка перед бурей». «Именно так», – очаровательно улыбнулся Виктор. «Мы решили немного отдохнуть перед дракой, спустить пар древним проверенным методом. И оттого вы за 5 минут довели всех обитателей замка до кондрашки, ураганом прошлись по королевскому гарему и, оставшись недовольными да неудовлетворенными, в отместку разгромили спальню верховного демона-искусителя. Чуть не изнасиловали его самого, его племянника, его главного советника, а также 20 элитных стражей, доблестно пытавшихся предотвратить неизбежное. Пиши, что они и пострадали», – хмыкнул с заднего плана Пухлячок. «Естественно», – махнулся носатый, – «это даже не обсуждается. Так что вы можете сказать по этому поводу?» «Об этом я ничего не знаю», – невинно пожал плечами Виктор. «Это все она», – и обличающе указал на меня. Окружающие нас урки сдавленно кашнули и испуганно отсели на 2 метра подальше. В косых взглядах стала сквозить откровенная опаска. Ну да, что же за тварь такая, раз даже инкубов чуть не угробила. Так вы признаете вину? Подпрыгнул носатик. Может, передадите пострадавшим свои извинения? Всей душой сожалею, скорбно вздохнула наша покорная слуга, что не смогли задержаться еще подольше. Внезапно вклинился Вик. Нам искренне досадно, что срочные дела не позволили еще чуть-чуть задержаться и довести все дела до конца. Кажется, после такого заявления суккубов удар хватит, пробормотал Пухлячок. Ну да ладно, заработаем на валерьянке. Надо будет напомнить зятю, чтобы поднял цены. А что такое вы сделали с советником, что бедняга до сих пор разогнуться не может и поминает вас самыми последними словами? Окончательно воодушевился репортер, своим длинным носом чуя сенсацию. А что может сотворить молодой здоровый дракон в самом расцвете сил и возможностей? Лукаво подмигнул Вик, выступая на первый план. Сестренка, не скромничай, признайся, что мужик сам виноват, не рассчитав своих сил и возможностей. В его возрасте о таких вещах уже надо думать. О, встрепенулся Лихтенштант, энергично записывая. Прекрасно, почти ничего самому сочинять не приходится. Так, запишем также, что драконы надеются, что Мортифор в данном плане посильнее окажется. Кстати, уважаемый Виктор, а где все это время были вы? В гареме, с улыбкой мартовского кота, ответил тот. Это с 50 прекрасными дамами оживился пухленький? Или к правителю успел еще дополнительный гарем подъехать? Да какая разница, поморщился носатый. Напишем со 150. Угу, вот так и рождаются мифы. А также неприятности на нижние 90, методично напомнила левое полушарие. Думаешь, Мортифор очень обрадуется, когда ему передадут твои пожелания? Да, точно, надо искать могилку. Ибо в самом лучшем случае этот красавец за такие финты тихо и методично размажет меня по стенке. Кстати, а что вы такого сделали, что леди Аркментер Морг запаниковали? Да ничего особенного, скромно потупился Вик. Наша внутренняя связь подсказала мне, что он и сам в недоумении по поводу случившегося. И правда ли, что дамы остались чуть живы? Продолжал тем временем допытываться пронырливый Сарк. Я бы никогда не смог причинить прекрасному полу вред, обезоруживающе улыбнулся Вик, отвлекаясь от собственных мыслей. Значит, правда, вздохнул носатый, усердно конспектируя в своем блокноте. Наверное, еще пару часов, и вашими жертвами пали бы все женщины в замке. Только половина, ревностно вклинился Нори. Что? Возмущенно покатился на юного Вандерта брат. Ты такого низкого мнения обо мне? «Нет», – хищно улыбнулся тот, – «просто вторая половина досталась бы мне». «Настоящий ёпотратряд, получается», – хмыкнул Пухлячок. «Что означает сие страшное словосочетание, я решила не выяснять. Подожду до лучших времен». Парни весело хмыкнули и друг другу дали 5. «А хорошо, они спелись. Что в этот момент записывал носатый, не знаю, но присутствующие испуганно загудели». Поступившая информация откровенно шокировала и угнетала. «Итак», – потирая ручонки, – произнес носатый, – «общественность по-прежнему интересуется, как вы сами расцениваете свои шансы против лорда Мортифора». «Как всегда положительно», – с очаровательной улыбкой клянился Вик. «Пусть готовит завещание. Мы уже идем». «Еще слово, и я признаюсь, что столбики пометил ты». Прошипела ваша покорная слуга. И будешь сам с ним разбираться, оптимисты этакие. Думаешь, ему понравится замена? Ехидно хмыкнул кузен. Я-то, конечно, с твоей легкой руки, оказывается, не гнушаюсь эльфами мужского пола, да самцами-волками, несмотря на всю мою боязнь собак. Но вот не уверен, что Мортифор примет такую идею столь же кротко, как предыдущее твое желание привязать его к кровати. Так что улыбаемся. И машем, сестричка, еще один оборотень да куча картины совсем не испортит. Кого куда привязали? Оживилась Сарки, подслушав нашу тихую перепалку. Лорд Лупус Конфикусус правда такое позволил? Естественно, отозвался Вик. Они даже ложе потом разломали. Я свидетель. Кажется, понимаю, почему очевидцы долго не живут. Прозвучавшее заявление произвело фурор. Ну все, теперь точно конец. Но, Витька... «Ну, братик ты мой любимый, паразит бессовестный, ты что творишь, засранец? Вот такого Морти наверняка не простит. Хана!» Так поэтому Мартифор требовал у аргмент Морка, чтобы ему выдали схваченную княжну. Поинтересовался носатый, потирая ладони. Лорд Лупус Конфикусу хотел повторения романтического вечера? Вполне возможно, обворожительно улыбнулся Вик. Но мы хотим заметить, что именно отсутствие аргментр Морка в собственной спальне спасло жизнь Верховного Инкуба. Ибо если сестренка за что-то берется, то всегда доводит дело до конца. Правда? Загорелся Лихтенштант Хопса. И как вы намерены разобраться вот с этим почтенным воинством, собирающимся вас убить? Он обвел рукой орков. Сдадитесь? «Ну уж нет!» – прорычала я, разозленная самоуправством Витьки, с сарками, складывающимся интервью и вообще всеми обстоятельствами. «Мы будем сражаться злобно и жестоко до конца. И вот как мы собираемся вам, дорогие мои, сдаться?» В сердцах я показала лохматым Фигу. За моей спиной послышался шокированный вздох. «Ты что творишь?» – прошипел на самое ухо разъяренный Нори Ван Дерт. «Ты хоть знаешь, что фигой этой незамысловатой комбинации из трех пальцев наши дамы легкого поведения выражают готовность обслужить клиента? А в культуре урков сие означает непристойное предложение. Откуда мне это знать? Я девушка приличная». «Ага», – чуть не засвистел от бешенства эльф. «Это теперь им скажи. После такого, как сделала непристойное предложение всему войску». «Что, всем-всем?» Озадаченно вклинился лорд Винатор, взирая на лохматое воинство. Все прочие враги тихонько смылись, чтобы не попасть под горячую руку. «Да», – перешел на драматический шепот Нори. «И если ты еще не понял, то мы, как члены семейства, тоже включены в приглашение. А по случившемуся в замке сам знаешь, что они разницы между мужчиной и женщиной не делают». «Не так я мечтал начать с вами свою боевую карьеру», – истерично всхлипнул ох Рамлукуш. «Да», – вздохнул Кейси, прекрасно зная, что и для волка исключения не сделают. «Лучше бы меня в лесу Ундери загрызли». И тут случилось чудо. Ряды урков дрогнули и отступили. «Извините», – пробормотал предводитель, поднимая руки ладонями к нам. «Мы пошутили. Мы не собирались вас убивать или брать в плен. Мы сюда просто так, на вас посмотреть прибежали. Ну, в общем, мы уже пошли». Поюморили, посмеялись и хватит. Спасибо за все, до свидания. А лучше прощайте. И лохматые воины стали посмешно ретироваться в лес. Отходящий последним предводитель внезапно обернулся и произнес. «Артамин Извергулович, сделайте еще за меня равную ставку на княжну». «Но где же ваша выгода?» – возмутился Сарк. «Прибыль-то уменьшится». «Зато деньги сохраню», – отозвался главарь. «Кто-нибудь из них да победит». «Да уж, в конце остается только один. И это будет крест на моей могилке. Единственный плюс в жизни молодого дракона». «Ну что?» – спросил носатый, взирая на коллег. «Теперь к Мартифору?» «Угу», – хмыкнул высокий. И, попрощавшись, сарки исчезли в портале.